Глава третья. Нужные ингредиенты были. Обычные, как для лечения лихорадки. Только вот заклинание совсем другое. Заклинание из одной старой книги, чудом сохранившейся в лавке книжника. Тот не знал ценности этой ободранной, с потеками и следами горения книжки. Отдал ее Ангусу за сущие пустяки, за мелкую серебрушку. И был счастлив, облапошив богатенького лекаря. Ну правда же, кто купит такую замусоленную княженцию, воняющую так, будто она месяц валялась на полу в общественном сортире придорожного трактира? Скорее всего, на нее ставили сковороды, а потом еще и помочился кухонный кот. Гадость, одним словом. Но у Ангуса, хоть он и не подал вида, руки тряслись, когда взял в руки эту гадость. Известная, упоминаемая во многих источниках книга о черной магии. Первое ее издание. Без купюр, без утрат. Обложка? Да плевать на обложку. Пятна? Плевать на пятна и вонь. Этой книги цены нет. За эту книгу можно отправиться на плаху. На костер или заплатить весом золота, в 100 раз большим веса самой книги, или в 1000, глупый книжник. Ангус выгреб бы все последние деньги, чтобы только заполучить эту бесценную вещь. Ее тоже сожгли в пламени очага. Она славно накалила спицу, которую палач медленно ввел Ангусу в бедро возле паха. Воняло жареным, как если бы рядом готовили мясо дикого вепря. Ангус до сих пор не может есть мясо, приготовленное на открытом огне. Тошнит от запаха. Приготовление снадобья заняло 3 часа, не меньше. Тут главное верно отмерить пропорции. Так, как написано в книге. Чуть переложишь — гарантированно отравил. Не доложишь — эффекта не будет. Ангус не раз задумывался, кто, как и почему решил, что можно с помощью этого заклинания преобразовать мозг человека, сделав из него мага. Кто впервые решил, что это вообще возможно? И кто провел серию экспериментов, загубив сотни и сотни жизней? Лучше не думать о таких вещах. Руки начинают трястись. И ты можешь испортить снадобье, сыпанув в него лишнего порошка. Меньше надо задумываться о морали, и тогда все будет хорошо. Или не будет хорошо. Вспомнилось, как он, Ангус, переживал, когда впервые применил свое искусство отравителя. Как ночь не спал, как лежал на спине, смотрел в потолок сухими, без слез глазами и пытался оправдать свое злодеяние. Ведь человек, которого он отравил, хорошо относился к молодому магу и вообще был хорошим человеком. У него была семья, дети. Но он мешал Ангусу, мешал его цели, великой цели. Если бы Ангус забрался на самый верх, если бы стал императором, он бы перевернул всю жизнь в стране. Он бы настроил школ не только для аристократов, но и для простолюдинов. Он издал бы указ о том, чтобы обучали лекарскому делу не только тех, кто может за это заплатить, аристократов, детей богатеев, но и бедноту, тех, у кого в кармане и медика нет, за государственный счет. Он много чего бы он сделал, если бы власть была в его руках. И ради этой цели разве нельзя уничтожить 10 других людей, стоящих на пути у светлого будущего, и тем спасти 1000, сотни тысяч? И вот сейчас, да, он делает нехорошее, опасное лекарство, которое убьет большинство из этих детей, а возможно и всех. Но разве он в этом виноват? Его заставили? Его вынудили? А у него есть цель. И если сейчас он умрет, кто за него отомстит? Кто восстановит справедливость? Ангус уже не очень-то и понимал, что такое справедливость. В его голове все перемешалось. И мозг, хитроумный мозг человека, подогнал действительность под желаемое. Например, справедливостью казалось то, что Ангуса устранили с его дороги наверх, к трону. А вот убийство конкурентов — настоящая справедливость. Ведь эти убийства были совершены ради высокой цели, хорошей цели, ради людей, ради всего мира. И те, кто помешал ему, должны умереть. Умереть! Ангус устал опустился на стул, поставил перед собой широкогорлый кувшин со снадобьем. Оно пахло одуряюще сладко. В маслянистой блестящей поверхности отражались фонарь, висящий над столом, и лицо Ангуса, которые пересекали шрамы, не скрываемые даже густой седой бородой. Устало поморщившись, Ангус провел по бороде, коснулся брови, рассеченной шрамом. Этот шрам ему нанесли гвардейцы, когда пинали в коридоре. Этот шрам и еще несколько. Было порвано ухо, рассечена голова. Если бы не лейтенант, забили бы до смерти. Но им нужен был не труп, а живой бунтовщик, чернокнижник, чтобы как следует его помучить, чтобы как следует выпотрошить его голову, выудив из нее имена заговорщиков. Только потому он и остался жив. Посидев минут пять, начал готовиться к сотворению заклинания. Как всегда, перед тем, как начать выпускать из себя заклинание высшего порядка, вошел в транс, с минуту очищая мозг от лишних мыслей. Стоит отвлечься, и весь сегодняшний труд пойдет на смарку. Нельзя допускать в голову лишних мыслей, уводящих в сторону от дела. Сознание должно быть холодным, ясным, звонким, как колокольчик. Так всегда говорил учитель магии Стивен Ханар, не раз хваливший способного ученика Ангуса за успехи в учебе. Интересно, что скажет старый учитель, когда узнает о том, что сделал его ученик? И не возьмут ли в оборот и учителя, заподозрив его в сотрудничестве с учеником? Да, а ведь запросто. Инквизиторы, как свора собак, идут по следу, разоблачая, ставя под подозрение всех, с кем заговорщик тесно общался. Но в сторону эти мысли. Не до них. За дело. Само заклинание совсем не длинное, выпускать его недолго. Но энергия отбирает, как 50 простых заклинаний. Все высшие заклинания такие, и никто не знает почему. После высшего колдовства нужно отлеживаться, будто пробежал галопом 40 лиг. Закончив, посмотрел на то, как над кувшином поднялось голубоватое сияние. Тоже признак высшего колдовства. Даже кувшин преобразился. Глиняный, без глазури и окраски, он вдруг стал черным, с блестящей поверхностью, как если бы его макнули в глазурь и оставили на сутки запекаться в жаркой печи. И это признак высшего колдовства, дающего иногда странные побочные эффекты. Такие странные, что только диву даешься. Одно заклинание может развешать по углам комнаты светящиеся шары, которые испускают белый солнечный свет несколько часов, до тех пор, пока не погаснут. Другое наполняет комнату запахом цветов, таким сладким, таким густым, что выворачивает наизнанку. Но цветы — это еще ладно. А вот заклинание, наполняющее комнату запахом дерьма, это уже перебор со стороны провидения, издевательство над людьми. И самое интересное, что это очень нужное и сильное заклинание, заколдовывающее сталь клинка, делающее ее гибкой и не затупливающейся. Только потом стены помещения, все, чего коснулось это колдовство, начиная с кузнеца и заканчивая наковальней, месяц благоухает дерьмом так, что войти в кузню невозможно. Да что войти? Кузнеца в лавку не пускают, объясняя это тем, что такой вонючка распугает всех покупателей. И вот зачем существует такой эффект? Потому-то клинки, обработанные этим заклинанием, ценятся раз в 10 выше, чем обычные. Поживи-ка месяцок кучей говна. Небось, сразу решишь, что это совсем даже небольшие деньги за такое-то, мягко говоря, неудобство. Все, отвалился. Бессильно откинулся на спинку стула. Потом неловко встал, чувствуя себя стариком, и побрел в свою спальню. Отлежаться. Давно не было такого выброса магической энергии. Это даже не высшее колдовство. Это внекатегорийное колдовство. Выше высшего. Ни разу не использовал этого заклинания, хотя в память его и загрузил. Вместе с другими заклинаниями из книги. И если хорошо припомнить, заходило оно в мозг трудно. Голова болела, как после порции парализанта. У него, высшего мага, болела голова. И все почему? А потому. Значит, это заклинание было ему едва-едва по зубам. Еще бы чуть-чуть, и он не смог бы его загрузить. Плюхнулся на кровать, лицом вниз, замер в блаженном ничего не делании. Тяжко. Колдовство — это вам не по саду гулять. И не за дамами волочиться. Годы обучения. Годы тяжкого труда, тренировки мозга. И вот, выжатый как лимон. Ничего не дается просто так. Наверное, уснул. Потому что не сразу понял, что кто-то треплет его за плечо. Встрепенулся, посмотрел. Само собой, Ливан... Кто же еще может испортить отдых? На столе. В кувшине примерно полстакана на одного. Все. Вали отсюда. Отвернулся, не желая ничего слышать. Но Ливан ничего и не сказал. Вышел, мягко притворив дверь, будто его и не было. И хорошо. Пускай. Подумалось, не сказал, когда ожидать эффекта от снадобья. И какого эффекта? Но догонять не стал. Потом. Все потом. И снова провалился в сон. Проснулся уже следующим утром. Снова на рассвете. Спал, не раздеваясь. Как упал, так и проснулся. Хорошо хоть сапоги снял. Встал, обулся, пошел в лабораторию. Сел к столу, на котором вчера стоял кувшин с черным снадобьем. Задумался. Желания раздвоились. С одной стороны, очень не хотелось касаться этой грязи, этой черноты. Пусть Ливан сам все делает. С другой стороны, это же научный эксперимент. Чем он закончится? Острое любопытство грызло мозг. Требовало узнать о результатах. Пересилил ученого, сидящего в глубине мозга. Встал. Начал собирать ингредиенты... для изготовления яда, убивающего за 2 недели, не имеющего вкуса, цвета и запаха. Опознать этот яд в пище и в теле отравленного можно только одним способом — прикоснуться к еде или к плоти человека камнем-амулетом, наколдованным на этот яд. И больше никак. Ни одно заклинание не даст эффекта. Оно просто не распознает древний, очень редкий яд. Братство скоро пожелает получить порцию такого яда. Так лучше сделать его заранее. Готовый раствор перегнать в кристаллы, кристаллы для закрепления эффекта, еще раз заколдовать, и пусть себе лежит порошок в укромном месте. Всегда пригодится. Ну, так, на всякий случай. А еще нужно наделать яда, который останавливает сердце во сне. Яда, который устраивает симптомы лихорадки, яда парализирующего, мгновенного действия и еще парочку ядов отдаленного срока смерти. Неплохо было бы нанести мгновенный яд на клинок. А если попросить парней обучить искусству убийц? Согласятся? Метать звездочки, отравленные ядом, это очень полезное искусство. Главное, наделать побольше противоядий, а то, пожалуй, и сам ляжешь в землю. Да, противоядия обязательно нужны. И надо делать вначале противоядие, а потом уже яд, иначе можно пострадать. Камень нужно купить, околдовать. Интересно, в этом захолустье можно приобрести приличный бриллиант? Он лучше всего работает на определение ядов. Работать с ним надо долго, но эффект будет очень хорош. Кстати, вот еще способ неплохо заработать. Заговоренный камень ценится как минимум в 2 раза дороже обычного. Тот же ювелир с удовольствием поставит на продажу эдакий амулет. Сейчас прям. Глупеет он, что ли? Ангус с досадой сплюнул. Как только ювелир узнает, что некто может творить заклинание высшего порядка, умеет делать амулеты из ядов, так сразу сложит 2 и 2. Весть о том, что некий чернокнижник сбежал из клетки, расползлась по всем городам империи. И этот ювелир тут же сообщит магистрат. И Ангус снова окажется в клетке. А ювелир станет на 100 золотых богаче. Абсолютно безнаказанно, кстати. Не будет братство мстить за какого-то там лекаря. Не член он братства. Ливан пришел вечером, хмурый, осунувшийся. Глаза его как будто выцвели, смотрели сонно и пусто. Он тихо зашел со спины лекаря, минут 5 стоял, наблюдал, как тот мешает снадобья, растирает в ступке порошки, а когда Ангус заметил его и кивнул на стол, пододвинув чугунную тяжелую ступку, Ливан встал рядом, заработал пестиком, аккуратно, не пропуская крупинок, растирая смесь. Ни один из них не сказал ни слова следующие полчаса. Лекарь молча брал из рук помощника ступку, пробовал пальцами получившийся порошок. Если результат устраивал, ссыпал содержимое ступки в приготовленную заранее баночку. Если нет, толкал к Ливану, и тот продолжал свою работу механически, как оживленный искусством некромана покойник. А потом вдруг Ангус спросил: «Как ты оказался в братстве? Почему туда пошел?» Ливан замер. Секунды 3 стоял столбом и снова медленно, механически заработал пестиком. Когда Ангус уже не ожидал ответа, он все-таки заговорил. «А я и не пошел. Меня купили на рынке. Мать умерла, и я остался один. Отец уже давно умер. Вернее, его убили. Аристократ решил позабавиться с моей матерью, изнасиловал ее. И чтобы отец не мешал, он его зарубил. Отец, со слов матери, был хорошим краснодеревщиком. Вполне возможно, этот стол и эти стулья сделаны его руками». Он кивнул в сторону гостиной. «Мать подрабатывала, чем могла, в том числе и своим телом, пока была молода и здорова. А затем заболела дурной болезнью, которую моряки привозят с юга, из джунглей, и сгнила заживо. У нее не было денег на амулет от болезни. И тогда я отправился на улицы города промышлять попрошайничеством и воровством. Там меня быстро поймали ловцы рабов и на рынок. Если бы не братство, я бы стал ублажать старых извращенцев или был бы обычным рабом на полях какого-нибудь аристократа. Вступиться за меня было некому, но кто скажет свое слово за одинокого бродяжку? Ловить людей и делать их рабами запрещено, но кого это останавливает? Ты ведь знаешь, учитель? Наверное». Ливан замолчал, но через минуту снова заговорил. «Братство меня купило, освободило, дало мне все, о чем я не мог и мечтать. Защиту, поддержку, свободу. Да, свободу. В разумных пределах, конечно. И я ему обязан всем. И отвечаю жизнью за свои поступки. Моя жизнь мне не принадлежит. Я умер давным-давно, еще ребенком. У меня нет своей жизни. Но с тех пор я никогда не был голоден. Никто не посмел бы меня обидеть. Братство уничтожит любого, кто покусится на мою жизнь, если только я сам не уничтожу нападавшего. А поверь, я умею это делать. Меня воспитали воином, бойцом, и я готов отдать жизнь свою за братство. А Хес, он тоже такой? Ангус с интересом посмотрел в лицо Ливану, будто увидел его впервые. Он тоже полукровка? И он. Его мать — рабыня, наложница. Хесса продали на рынке, когда он чуть-чуть подрос. И его выкупило братство. И дало ему все, как и мне. Они замолчали. Ангус медленно помешивал раствор противоядия, следя, чтобы не осталось ни одной нерастворенной частицы порошка. Потом слил получившееся в прозрачную стеклянную бутылку, посмотрел на свет, вынул из нее маленькую воронку и повернулся к Ливану. «А ты знаешь, кто убил твоего отца?» «Знаю», — просто сказал Ливан и пожал покатыми плечами. «Конечно, знаю». «И что?» Ангус снова с интересом посмотрел на спокойное лицо Ливана. «Ты знаешь и не отомстишь? Он давно мертв». Снова пожал плечами Ливан. «Я его убил, как только вошел в силу. Нашел и убил». «Просто убил?» — разочарованно протянул Ангус. «И он не узнал, за что умирает?» «Узнал. Я резал его по кускам, поддерживая в нем жизнь. В конце всего отрезал его член и засунул ему в рот». «Хорошо», — кивнул Ангус, в животе которого вдруг сделалось тепло, будто он выпил хорошего вина. «А как же братство? Они как отнеслись к такому самоуправству?» «Братство? Поняли. У меня не было запрета на убийство. Так какие ко мне претензии? Я обставил все так, как если бы на аристократа напали грабители и хорошенько его порубили». Ангус помолчал и вдруг спросил: «А почему ты все это мне рассказал?» «Потому что мы в одной повозке», — просто ответил Ливан. И, вздохнув, заговорил уже совсем о другом. О том, о чем Ангус боялся спросить и что очень хотел знать. «Никто не выжил». «Ну, почти никто. Один младенец еще жив, но и тот скоро помрет. Учитель, ты уверен, что заклинание верное? Что ты не ошибся?» Рука Ангуса дрогнула. Он пролил несколько капель на столешницу. Вытер их тряпочкой. Он терпеть не мог грязи на рабочем столе. Тряпку аккуратно сложил вчетверо, положил на край стола. Сел на стул, оставив ладони лежать на коленях. «Я уверен, что заклинание то самое. Другого у меня нет. Уверен, что снадобье сделано так, как и положено. Я все-таки маг высшего уровня. Ошибок не допускаю с самой юности. Отучили ошибаться. Вот ты промахиваешься, метая звездочку». «Нет, я с детства ее метаю». «Вот и я метаю. Заклинание то самое. Вот только результат не тот. Наверное, не тот. Так бывает. Ожидаешь одного результата от заклинания, а получается... Кстати, я тебя предупреждал. Я тебе говорил, что заклинание спорное, неопробованное. А вы что? Проклятое братство. Тащи сюда младенца, я на него посмотрю. Ну, быстро». От кулька воняло мочой, калом и чем-то кислым, как из старой помойки. Младенец едва шевелился. Глаза его бессмысленно блуждали, темные, будто нарисованные углем. Пушок на голове ребенка был белым, как снег. То ли с рождения, то ли после воздействия снадобья. Впрочем, таким уж белым он не был. Грязь, вши, копошащиеся в волосах, зрелище такое отвратительное, что у лекаря в глотке подкатил комок тошноты. Вот он, типичный представитель черни. Еще бы время от времени в кварталах черни не вспыхивали жуткие эпидемии всевозможных заразных болезней, начиная с черной чумы и заканчивая коричневой лихорадкой. Были и особо экзотичные болезни, которые привозили с юга и с южных островов неосторожные моряки. Однажды такой болезнью, поражавшей дыхательную систему, выкосило целый округ в Средней империи. Пришлось тогда задействовать войска и стрелять в любого, кто пытался выйти из зоны окружения. А потом долго жгли дома и трупы этих несчастных. строго под надзором армейских магов-лекарей. Ангус читал об этом в одной из хроник гильдии магов. Там этот случай упоминался в качестве примера того, как надо справляться с тяжелыми эпидемиями. Ангусу еще не приходилось участвовать в таких страшных акциях. И, скорее всего, не пришлось бы. Придворный лекарь занимается совсем другим делом. Не лечит чернь и солдатню. Неси корыто. Неси теплую воду. Отмой его как следует. Какого демона ты притащил его сюда? Он вшивый. Кстати, и сам хорошенько вымойся и прожарь одежду. Тьфу, не хватало еще заразиться. Ты что, не знаешь, что вши переносят заразу? Хм, не знал. Искренне удивился Ливан. Учитель, я не думал, что он выживет. Влил в него чуть-чуть снадобья и все. Его вообще мне дали на сдачу. Мол, двоих за одну цену. «Не надо подробностей», — предостерег Ангус. «Я ничего не хочу знать о твоих мерзких деяниях. Я не торгую рабами и вообще презираю рабство и работорговцев. Иди и приведи его в порядок. Стой, на, возьми вот это средство от вшей. Волосы сбрей, а голову намажь. Эти твари делают в коже дырочки и откладывают яйца. А потом...» Стоит запустить себя, тут же начинает размножаться. Вернее, это не совсем средство от вшей, но поможет. Смотри только, чтобы в глаза и уши не попало. Оно едкое. Ну все, тащи его отсюда, потом поговорим. И тряпки эти сожги. Ливан вышел, унеся с собой завшивленного младенца. Ангус же остался сидеть на стуле, предварительно внимательно осмотрев стол. Пол возле стола и свои руки на предмет нахождения мерзких тварей, которым Ангус испытывал непреодолимое отвращение, что вообще-то должно было бы быть странно для лекаря, обычного лекаря, но не дворцового. Вшей не нашлось, и Ангус успокоился, откинувшись на спинку стула и расслабив усталые ноги. Он сегодня набегался вокруг стола, делая снадобья, а ноги так до конца и не окрепли. Да, если бы он в ближайшее время собрался убежать, точно бы ничего не вышло. Догнать его, расплюнуть. Ливан, как сытый сильный зверь, не сойдет со следа. Да и Хес, тот еще громила. Убийцы, одно слово. Поморщился. А он-то кто? Неужели не смог бы убедить Ливана, что заклинание неопробованное, что, скорее всего, ничего не выйдет? Если покопаться в душе и не лгать самому себе, ведь хотелось попробовать. Тщеславие. Никто не смог, а он, Ангус, сможет. И что вышло? Тьфу одно. Впрочем, а почему тьфу-то? Один ведь выжил. В книге так и было сказано 10% выживания. До 10%, если быть точным. Ну и вот один ребенок на десяток. Это и есть 10%. Теперь нужно убедить братство, что больше экспериментировать не нужно. Бесполезный перевод времени и денег. Каждый раб стоит денег. И сколько вот так их губить? Хватит и одного ребенка для воспитания правильного мага. Только нужно именно правильно его воспитать. Сделать из него инструмент. Свой инструмент. Кстати, а с чего он, Ангус, вообще решил, что эксперимент получился? Откуда знает, что ребенок обладает магическими способностями? Он ведь его не проверил. А чтобы проверить, нужно сделать амулет. А чтобы сделать амулет, нужен камень. Правильный камень. Значит, нужно пойти в город. И это в ближайших планах. Так, с этим понятно. Непонятно одно. Чем кормить младенца? Ведь он, небось, с голоду умирает. Когда он ел в последний раз? Чем его вообще кормить? Кормилицы-то нет. Тропинка шла вниз по склону. Шагать было легко и приятно. Даже на больных ногах. Хорошо, что в эти месяцы много тренировался, да и самолечение не пропало даром. Вполне крепкие ноги, не те, что были прежде, но ноги, живой. Это самое главное. Пройдет время, утихнут боли, забудутся пытки. Нет, вранье, не забудутся. И не хочется забывать. Надо помнить и раздувать в себе ярость, холодную, тяжелую ярость, не одурманивающую мозг, наоборот, просветляющую и толкающую на правильные поступки. Главное — не торопиться. Что говорит пословица? Месть — это такое блюдо, которое нужно есть остывшим. Очень верная пословица. Только бы вот не протухло это блюдо, дожидаясь едока. Сезон дождей почти закончился. Солнце сияет, трава зеленая, будто ее специально покрасили. Птички вопят, словно спятили от радости. Оно и понятно. Это у человека есть крыша над головой. А мелким тварям только и счастье, что укрыться от секущих струй дождя под широким листом. А ведь еще надо и корм найти. Ангусу корм приносят в клюве две птички. Так что он под дождь не вылезал, предпочитая даже тренироваться под уютной крышей дома. Однако сейчас настал момент, когда нужно выйти в город. Пояс оттягивал мешочек с монетами, большей частью золотыми, на ногах крепкие удобные башмаки, на плечах — плащ. Дожди-то еще не закончились. И скрытый под плащом длинный кинжал, не меч, но... почти меч. Свой дуэльный решил не брать по настоятельной просьбе Ливана. К чему привлекать внимание дуэльным дворянским клинком? Эдак и стража может заинтересоваться, поспрашать, что и как. Случись что-то, Хэс в помощь. Он вызвался идти, тем более что у Ливана дел по горло. И без прогулок в город. Младенец требует ухода, а как оказалось, никто, кроме Ливана, не может его как следует успокоить. Почему так, неизвестно. Но именно Ливана тот признал то ли мамкой, то ли отцом. Хотя и это понятно. А кто его первый начал кормить? Само собой, Ливан. Это он наварил жидкой каши с молоком. Это он пальцем заталкивал в рот младенцу белую, похожую на слизь, смесь. Забавное на самом деле зрелище. Розовый, довольный младенец и над ним перепачканный кашей здоровенный убийца, который как-то криво, но вполне себе счастливо улыбается, наблюдая, как младенец обсасывает его покрытый шрамами палец. Ангус как-то спросил Ливана и Хеса, почему они до сих пор не завели семей, детей, неужели не хочется семьи? И как они вообще обходятся без женщин? Может, им вообще женщин не нужно? А что, Ангус встречал таких, с позволения сказать, мужчин. Среди дворян много таких, что могут не только с женщинами, но и с мужчинами. С точки зрения аристократии, это некий признак принадлежности к элите, мол, только чернь. Простолюдина не понимает, как можно получить удовольствие мужчине с мужчиной. Ангус брезгливо относился к таким людям, хотя и считал, что они полезны. Слабые, извращенные люди всегда полезны. Если знать, как нажать на их больные места, можно заставить сделать все, что нужно манипулятору. Парни мялись, но все-таки рассказали. Оказывается, никто из членов братства не может завести семьи, пока он не станет хотя бы младшим братом, то есть не поднимется на определенную ступень карьерной лестницы. Чтобы стать младшим братом, нужно много лет безупречно работать на братство. И тогда соберется совет здешнего отделения общества и присвоит брату новый статус. Этот статус дает прибавку к проценту от прибыли и еще какие-то преимущества, о которых парни выразились туманно и непонятно. Напрямую же расспросить их Ангус не смог. Они просто молчали, не отвечая и глядя в пол, будто не слышали вопроса. Но на основной вопрос Ангус ведь все-таки получил ответ. Как это ни было странно, что тоже заставляло задуматься о своей судьбе. Почему парни с ним так откровенны? Тут только две возможности. Или его собираются принять в братство, что очень даже сомнительно. Взрослыми в братство не вступают. Или в конце концов его уберут, когда он подготовит себе замену. Через несколько дней после того, как Ангус приготовил и отдал свое снадобье Ливану, тот признался, что остатки снадобья были использованы еще раз. Снадобья и на самом деле хватило бы не меньше, чем десятка на три пациентов. И Ангус уже собирался поинтересоваться, куда делись остатки проклятого зелья. И вот хмуро, глухим голосом Ливан сообщил, что ни один пациент не выжил. Ни один. Все, что осталось после эксперимента — младенец, спящий в колыбели, принесенный из города заботливым Хессом. Почему выжил именно этот младенец и стал ли он магом, Ангус не знал. Почему младенец выжил, скорее всего, узнать совершенно невозможно. Но вот такая погрешность эксперимента. Что же касается того, стал ли он магом, Ангус собирался узнать в ближайшее время. Для чего и шел сейчас в город, наслаждаясь прохладой сезона дождей и новыми впечатлениями от прогулки. Что ни говори, а просидеть в стенах дома несколько месяцев сродни заключению в темницу. Такое существование никак не радует сердце человека, долгие годы находившегося в гуще событий и людей. Не сразу отвыкаешь от прежних привычек. Тропинка сделалась более пологой, и Ангус уже не боялся поскользнуться и прокатиться вниз, заодно сбив подозрительно оглядывающего на него Хесса. Похоже, что Хесс это самое и подозревал, глядя на попытки Ангуса сохранять равновесие на скользком от дождя черноземном полотне тропы. В конце концов, Ангус даже захотел упасть и как следует нападать ногой взад этому парню, который шел как лесной зверь, не обращая внимания ни на скользкую дорогу, ни на капель, который попадал ему за шиворот, если он отводил низко нависшие ветви деревьев. В этом месте тропа совсем уж заросла густым орешником. Но это даже к лучшему. Не зная места, найти проход в орешнике не только затруднительно, совсем даже невозможно, что на руку некоему беглому государственному преступнику, за голову которого обещали 100 полновесных золотых монет. Скоро тропинка незаметно вышла на заросшую травой проселочную дорогу, которая змеилась меж пологих холмов, меж полей, на которых тяжело покачивались мокрые, сочные зеленые колосья ячменя. Ячмень — пиво. Парни не раз приносили из города кувшины с пивом, и пиво это было приотменного вкуса. Как ни странно, Ангус, привыкший к хорошему вину, вдруг полюбил пить пиво, не туманящее голову и хорошо утоляющее жажду. Здешние пивовары были лучшими в империи, и здешнее пиво поставлялось даже в столицу. Кстати сказать, в этом пиве, скорее всего, была частица магии. Только с магией можно сделать самые высококачественные продукты, не портящиеся длительное время. Есть такое заклинание, обработав которым любой из продуктов можно уберечь его от порчи как минимум на месяц-полтора. Ангус хоть и не занимался таким приземленным колдовством, но заклинание знал. Оно давалось всем армейским лекарям и служило для очищения бинтов от заразной грязи. Людей на полях не было, что, впрочем, вполне закономерно. Чего им возиться в грязи, когда до времени поспевания злаков еще не менее месяца? Сеют и сажают обычно перед самым сезоном дождей или во время сезона дождей, а когда наступает сушь, собирают урожай. К южным городским воротам подошли уже к полудню. Вышли поздно. Но вообще-то и не слишком торопились. Зачем торопиться? Куда? Очереди на вход никакой не наблюдалось. Да и вообще, кроме одной скрипучей телеги, на которой сидел сонный, позевывающий возница, никто не пытался осчастливить город своим желанным присутствием. Не те ворота, чтобы в них втягивался поток купеческих повозок. С этой стороны въезжали только крестьяне из пограничных деревень, везущие в город зерно и мясо, да купцы, которые рисковали отправляться в глухие деревеньки, живущие под постоянным страхом нападения степняков. Впрочем, был еще один класс путников, въезжавших и выезжавших из города через эти ворота. Солдаты, пограничные разъезды, отряды карателей, гоняющихся за степняками, посмевшими перейти пограничную реку Ангору, по ее имени и назван город, а то и целое войско, когда степняки обычно раз в 10 лет решали посетить империю и поживиться тем, что влезет в их переметные суммы и волокуши. Ангус не раз задумывался, зачем крестьяне вообще живут по эту сторону империи, рядом с Подракской степью, источником беспрерывной боли и страха. Неужели нельзя жить где-то в другом месте? Неужели им не знаком страх смерти? Задавшись этим вопросом, он как-то взялся читать исторические хроники, а также указы императора, касающиеся этих мест. И все понял. Здесь невероятно тучные земли, которые приносили баснословные урожаи. Пастбища, густо заросшие травой, где жирные коровы нагуливали вкуснейшее мясо и давали жирное молоко, из которого делались лучшие сыры в империи. И самое главное, эта земля принадлежала тому, кто мог ее обработать. Никаких тебе аристократов. Хочешь землю? Бери ее. Но в случае нападения ты должен встать на защиту этой земли с мечом в руке. Пахотные солдаты так называли местных. Обычно эти земли давали бывшим солдатам, отслужившим по контракту не менее 10 лет. Это повелось с давних времен, и никто уже не помнил, с какого времени. Ангус помнил. 1200 лет. Вот сколько времени это длилось. И началось вскоре после того, как был установлен город-крепость на границе степей — Ангор. Стражников на входе не было. Только один. Тот, что сидел на крепостной стене и смотрел, не появились ли степняки, свесился через парапет и сонно оглядел двух путников, появившихся со стороны диких степей. Ничего интересного не увидел, и снова уселся в тень крепостного зубца, позевывая и грязно ругая судьбу, отправившую его на такую службу. Ну почему бы ему не служить в уличной страже, проверяющей трактиры на предмет безобразий, учиняемых постояльцами и хозяевами, или лавки, где торгуют запретными наркотиками и вином без получения патента на эту торговлю? Там нальют... Тут покуришь, здесь перекупишь, чем не жизнь? А то еще и монетку другую сунут. А что здесь, на стене? Скука, жара и никаких тебе развлечений. Ангус проследовал по мостовой, вымощенной круглым камнем, мимо домов, сложенных из красного обожженного кирпича. Стояли здесь и дома, построенные из замшелых могучих камней. Это уже самые старые, тысячелетнего происхождения. На некоторых до сих пор видны следы пожаров. Город 3 или 4 раза грабили степняки. Раз в 300-400 лет, обретавшие общего вождя, объединявшего всю эту толпу и направлявшего ее на завоевание сытой и слабой империи. В конце концов, оказывалось, что империя, если и сыта, то совсем не так уж слаба. Степняков хорошенько били, частенько вдребезги разбивали, и они откатывались в свою дикую степь, чтобы вновь когда-нибудь ополчиться на толстых и ленивых имперцев. Все набеги, само собой, шли через Ангор, Он был первой крепостью на пути захватчиков, и ему доставалось так, как не доставалось больше никому. История пестрила легендами о героических защитниках Ангора, и что в них было правдой, а что ложью, теперь уже не сказал бы никто. Фактом было лишь одно – в этом городе и вокруг него создался некий анклав, в котором людям позволялось немного больше, чем в Центральной империи. Люди, живущие постоянно под страхом смерти, теряют часть страха перед центральной властью. И лучше обращаться с ними помягче, ведь здесь, недалеко и до бунта, а бунт в пограничном городе — верный способ получить множество неприятностей, например, от тех же степняков, у которых в городе имелись свои осведомители. В Ангоре налоги в имперскую казну были ниже, чем в центре. Налога на пограничные земли не было вообще. Ну и было еще несколько мелких налоговых послаблений, дань духу вольницы, владевшему настроениями не только бесшабашной черни, но даже части верхушки городской власти. До трона далеко, до создателя еще дальше. Любимая пословица бунтовщиков, скрытых и явных. Улицы города были на удивление пусты. Обеденное время, в которое каждый уважающий себя гражданин или гость города должен сидеть за столом и отдавать должное вкусной еде. Или невкусной, но еде. Обычай таков. В обед даже рабы не работают. Многовековая традиция. Впрочем, ближе к центру улицы стали более оживленными. Если ты занимаешься приносящим прибыль делом, плевать на обед, плевать на обычаи, главное — заработать серебрушку-другую. И в конце-то концов, кто-то же должен дать горожанам то, что они будут есть в этот самый обеденный перерыв. Так что голоса разносчиков пирогов, торговцев жареными осьминогами и печеной рыбой сливались с воплями торговцев водой, увешанных кружками и кружечками всевозможных размеров. Ангус не удержался и купил кружку воды у разбитного парня, выкрикивающего залихватские частушки, в которых тот прославлял свою холодную воду, которую он продает за сущие медики. К чести этого парня, вода и взаправду оказалась холодной, даже зубы ломила. В нее была добавлена капля лимонного сока, так что жажду утоляло просто замечательно. Лекарь воспользовался кружкой из чистого серебра, что обошлось ему на один мелкий медяк дороже. Однако он знал, как легко поймать заразу, выпив из дешевой глиняной или медной кружки, которой попользовались до него десятки, а то и сотни людей. Уличные разносчики обычно мало заботятся о том, чтобы как следует отмыть кружку от чужих губ. А серебро, и это давно известно, убивает всяческую заразу. В серебряных кубках вода стоит много дней и даже не портится. Почему? Никто не знает. Такая вот магия серебра. Само собой, все лавки открыты, что привносит свою долю в уличный шум и гам. На пороге или перед лавкой обычно стоят зазывалы и, стараясь перекрыть вопли разносчиков еды, истошно голосят: «Господин, лучшие башмаки в городе, да что в городе! Во всей империи, господин, лучшая одежда, лучшие швеи на всем свете и за сущие копейки, лучшее оружие, лучшие девки!» Тут Ангус поднял голову и с интересом посмотрел, что там за лучшие девки. Они как раз высовывались из заведения, свесившись на улицу по пояс и выставив на всеобщее обозрение совсем не маленькие достоинства, да еще и потряхивая ими в воздухе, будто торговка, продающая дешевое мясо. Ангус поморщился, но на заметку себе взял. В конце концов, он уже несколько месяцев без женщины. Нужно же опробовать, вылеченный мужской причиндал. Этакая проверка эффективности собственной работы ради медицинского эксперимента. Но основная цель не бордель. Цель — лавка ювелира, самого лучшего ювелира. «Эй! Эй! Дорогу!» Свист кнута, боль обожгла спину. Рука дернулась туда, где обычно висел дуэльный меч. Но кто-то железной хваткой вцепился в плечо и отбросил к стене дома. Мимо пронеслась карета. За ней двое верховых, вооруженных сверху донизу, в блестящих кольчугах и шлемах с плюмажами. «Учитель, не забывай, ты не аристократ. Ты просто прохожий, который мешает аристократу проехать по улице. Понимаешь?» Хрипловатый низкий голос Хесса пробился через ярость, затопившую мозг. И Ангус сдулся, как проколотый рыбий пузырь. Действительно, какого демона он себя едва не выдал? Рука тянулась за оружием. А простолюдин, напавший на аристократа с оружием, не удостаивается дуэли. Его просто-напросто убьют. Тут, на улице. Ни на секунду не думая о последствиях. Да и последствий никаких не будет. Аристократ имеет право зарубить любого простолюдина или раба, если тот угрожает его жизни, здоровью или чести. Без суда, без каких-либо особых последствий. Самое большее заплатит хозяину крестьянина или простого раба символическую плату за испорченное имущество. Другого аристократа? Нет, там уже дуэль. Хотя всякое бывало. Можно ошибиться и принять власть имущего за простолюдина. Тогда придется оправдываться, мол, откуда я знал, что это аристократ? Настоящие аристократы не одеваются в одежду простолюдина, не ходят по городу пешком. В общем, как и всегда, у кого больше денег, тот и прав. Денег и власти, что, впрочем, часто одно и то же. Когда проходили через базарную площадь, Ангус обратил внимание на человека с бляхой, служащего управы на тощей шее. Он клеил на тумбу указов какой-то плакат, и два стражника стояли рядом, поглядывая на собравшихся вокруг зевак. Ангус подошел поближе и с ужасом обнаружил на плакате свою физиономию и рядом описание всех гнусностей, совершенных беглым преступником. И награда уже была не 100, а 200 золотых. 200 золотых. Непроизвольно вырвалось у него из самой души. И служащий, услышав его выкрик, довольно хохотнул. «Эй, старик, решил получить награду за чернокнижника? Да он тебе сердце вырвет и снадобье приготовит от поноса. Ха-ха-ха! 200 золотых решил получить, да?» В толпе захихикали. А кто-то за плечом Ангуса завистливо, с сожалением, протянул. «За 200 золотых рыбацкую лодку можно купить, да еще и погулять как следует. Эх, знать бы, где этот чернокнижник прячется, я бы его своими руками. Приволок бы в управу, отдай денег и не греши. Только дураки они. Чего чернокнижнику делать здесь, в заднице мира? Он где-нибудь в столице заныкался, а тут ему делать нечего. Идиоты, поговори мне». Служащий нахмурился и сделал угрожающий шаг к толпе, чем совершенно никого не испугал. Уж больно убогим и тщедушным был служака. Ангус не стал дожидаться окончания свары. Медленно выбрался из толпы и побрел дальше, не чуя ног, сделавшихся ватными. Он почему-то испытал потрясение, увидев на плакате свою физиономию, молодую, сытую, красивую. Огладил бороду, вдруг вспомнив слова служаки, и, увидев дверь в цирюльню, решительно повернулся и вошел, не обращая внимания, идет ли следом Хесс. Конечно же, идет, словно тень, ни на шаг не отстает. Толстый, улыбчивый цирюльник встретил Ангуса так счастливо, будто встретил давным-давно потерянного брата. усадил в кресло, потирая пухлые руки, и минут 10 дотошно выпрашивал, что хочет получить такой хороший клиент. Когда хороший клиент отказался от умащивания благовониями всего за 3 серебряка, от массажа лица всего за 1, от выдергивания зубов, вырву вы только засмеетесь, так не больно. Цирюльник слегка увял, но вскоре воспрянул духом и яростно защелкал ножницами, равняя бороду и волосы клиента. Ангус же с тоской и облегчением смотрел в зеркало, стоявшее на столике перед ним, и видел совершенно седого старика, борода которого не могла скрыть шрамов, перекосивших лицо до полной неузнаваемости. Никто теперь не смог бы заподозрить в этом уродливом старике бывшего блестящего офицера, лекаря его императорского величества. Бороду сбривать, само собой, не стали, только подровняли, как длинные седые патлы. Собрал в воинский хвост, и все, голову еще помыли. Выглядеть стал уже не так дико, хотя прежнего Ангуса в нем не узнал бы почти никто, если только самые близкие. Те, кто знали его голос, запомнили его глаза, ну и другие части тела. Впрочем, тело тоже изменилось. Исчез лишний жирок, нагуленный за время сытой жизни, да и на коже некуда было ткнуть, чтобы не угодить в шрам. Особенно досталось спине, с которой ленточками срезали кожу, удивляясь тому, что пациент почти не реагирует на боль. Тогда Ангус уже впал в транс, отодвинув от себя болевые ощущения и вообще все ощущения. От цирюльни до лавки ювелира, в которую его вел Хесс, было уже недалеко. Они шли еще минут 5, чтобы оказаться перед большим серым каменным домом, сложенным из крупных каменных блоков. От этого дома исходило ощущение незыблемой мощи, этакая крепость в крепости. Что и не мудрено при очень даже беспокойном занятии владельца дома. Известно, что как только в городах вспыхивают беспорядки, люди в первую очередь громят лавки с товаром. И какие среди лавок первые примут на себя удар толпы? Само собой те, где товар стоит дороже и размером поменьше. Ювелирные. А значит, нужно укреплять лавку, превращая ее в настоящую маленькую крепость, что и было сделано мастером Дурганом. Имя этого славного ювелира было начертано на красивой, дорогой вывески, указывающей на род занятий владельца. А еще на ней красовалось ожерелье из камней, сверкающих на стройной шее прекрасной дамы. Стальная дверь, прикрывающая вход в лавку и вделанная в толстую стену, была открыта. Вторая, деревянная, украшенная узорами и обработанная корабельным темным лаком, прикрыта. И возле нее стоял здоровенный детина в кольчуге, в руке окованная железом дубинка. На могучем теле охранника лавки, а это явно был именно охранник, судя по скучающему лицу и острым взглядам, жалящим каждого, кто приближался к двери, висели короткий широкий меч, кинжал, а к сапогу сзади крепилась рукоять засапожного ножа. И, скорее всего, имелись и еще средства лишения человека жизни и здоровья, но только до поры до времени скрытые под широкой одеждой парня, выглядевшего грозно, как и подобает охраннику важной персоны. Ангуса он внимательно осмотрел снизу доверху, и хотя не был удовлетворен видом праздно шатающегося старика, явно не подходившего на роль покупателя ожерелий для прекрасных дам, пропустил его в лавку, отодвинув в сторону свой тяжеловесный корпус, напоминающий о бортах боевых кораблей. Пропустил и зашел следом. Ну так, на всякий случай. Все-таки незнакомый человек. Чего от него ждать? Хесса, который шел следом за Ангусом, он не удостоил даже взгляда. Так покосился, будто на коровью лепешку. Да и забыл о его существовании. Скорее всего, принял парня за слугу этого наглого старика. За безобидного, неуклюжего парня, от которого не стоит ждать неприятности. Его щелчком можно перешибить. Приказчик в лавке не бросился навстречу покупателю, и поэтому тут же потерял уважение в глазах Ангуса. Продавец должен нутром чуять денежный мешок на поясе клиента. Вот столичные купцы, те великолепно чуют потенциальную жертву, и даже если она придет к ним, одетая в мешок и деревянные ботинки, примут с распростертыми объятиями. Тысячелетия потомственной торговли сделали из них людей, за 100 шагов чующих запах монет. В этом Ангус убеждался не раз и не два. Такого приказчика они никогда бы не стали держать на этом месте. Выгнали бы в зашей. Он нашарил глазами кресло, стоящее возле полированного стола, и, не глядя на полки вдоль стен, на которых лежали сотни разнообразных побрякушек, уселся в это самое кресло, заложив ногу за ногу и презрительно уставившись на приказчика, ошеломленного наглостью посетителя. Когда тот опомнился и, запинаясь, спросил «что угодно господину», Ангус холодно и твердо ответил, что ему угодно говорить с хозяином или с тем, кто умеет встречать потенциального клиента, а не находится в лавке только для мебели. Выслушав эту тираду, приказчик скрылся за дверцей, что находилась в дальнем углу лавки, и через 3 минуты вернулся с мужчиной лет 50, утирающим рот кружевной белой салфеткой. Салфетка эта была белее, чем носовые платки многих аристократов, которых в своей жизни видел Ангус. А потому он решил, что дела у ювелира идут очень хорошо. Ведь только богатый человек может себе позволить вытирать рот салфеткой с бирбанскими кружевами. «Что угодно господину?» — спокойно и дружелюбно спросил ювелир, не глядя на облачение потенциального клиента и сосредоточившись только на его лице, точнее, на глазах. И это понравилось Ангусу. Вот теперь перед ним был типичный представитель торгового сословия, понимающий толк в том, как надо обслужить клиента. «Прошу прощения за поведение моего помощника. Он еще молод и глуп, не всегда знает, как себя вести. Впрочем, это и моя вина, ведь это мой работник. С меня хорошая скидка, если вы пожелаете что-то здесь приобрести. Итак, господин, слушаю ваши пожелания». Ангуса так и подмывало сказать: «желаю, чтобы вы уволили этого болвана». Но вслух он сказал совсем другое. «Мне нужен перстень с розовым, лучше красным алмазом. Небольшой бриллиант меня устроит. А еще такого же размера перстень с изумрудом. Чистота камней должна быть безупречна. Никаких вкраплений, трещин и подобной пакости. И еще, не нужно предлагать вместо изумруда зеленый сапфир. Вы только потратите свое и мое время». «О!» — приятно удивился ювелир. «Господин разбирается в камнях. Какого точно размера вам нужны камни? В какой оправе? Золото? Серебро? Может быть, темный камень? Сейчас очень модны перстни с темными камнями в качестве оправы. На темном цвет бриллианта кажется еще более ярким и сочным». «Мне все равно, какая оправа», — пожал плечами Ангус. «Изумруд можно и в серебре, даже лучше в серебре. Бриллиант тоже. Главное, повторю, их чистота. Оправа вторична. Размер? Вот от такого...» Он показал величину, зафиксировав расстояние между большим и указательным пальцами, «и выше. Зависит от той цены, которую вы мне предложите. Подождите, пожалуйста. Сейчас посмотрим». Ювелир направился к двери и уже на пороге приказал: «Войтек, налей господам хорошего сока. Разве не видишь, они запыхались. «Когда ты научишься как следует встречать клиентов, болван?» Ангус отмахнулся от кружки, протянутой ему угрюмым приказчиком, похоже, сыном ювелира. А Хесс взял ее и выпил до конца, сохраняя на лице маску благодушного простачка. Он во все глаза пялился на разложенную по полкам бижутерию, и на лице его был написан восторг идиота, всегда мечтавшего заполучить что-то такое блестящее, чем можно похвастаться перед сисястыми дворовыми девками. Кстати, Леван тоже неплохо умел прикидываться деревенским дурачком, хотя оба были неплохо образованы, грамотны. На удивление Ангусу, прежде считавшему членов братства тупоумными убийцами, не более того. Ювелир вплыл в лавку, как военный корабль, заваленный награбленной во вражеском городе добычей, в руках десятка два коробочек, обтянутых тонкой кожей, на которой был вытеснен некий герб, напоминающий герб аристократа. Конечно, никаким аристократом ювелир не был. Это всего лишь цеховой знак, клеймо, который тот ставит на свои драгоценные изделия. Однако выглядел знак ничуть не хуже того же герба семьи Ангуса. И в отличие от герба какого-нибудь аристократа, был выдан ювелиру за большие успехи в его ювелирном деле, в настоящем деле, а не достался по наследству тупоумным потомкам. Лучшие мастера-ювелиры, как и оружейники, всегда метили свой товар личными клеймами, зарегистрированными в установленном порядке в управе. За что, кстати, платили очень даже кругленькую сумму. Коробочки были торжественно расставлены перед клиентом, и через минуту Ангус углубился в разглядывание камней, пользуясь еще одним признаком хорошего, дорогого ювелира — увеличительной лупой. Вещью дорогой, редкой и встречающейся не у каждого коллеги-мастера Дургана. Через полчаса Ангус уже осмотрел весь представленный товар и отложил в сторону три перстня. Два из серебра, один золотой. Подумал и отодвинул один серебряный. Все, выбор сделан. Следующие полчаса прошли в вежливой, но тем не менее жесткой и бурной торговле, во время которой ювелир был пойман на обещании сделать скидку. А еще вытребована скидка за покупку сразу двух изделий и за красивые глаза. К чести ювелира и к некоторому удивлению Ангуса, здешние цены на камни были ощутимо ниже, чем в столице. Возможно, потому что часть камней, которые поступали в столицу из различных источников, шла как раз отсюда, из окрестностей Ангора. Эти камни старатели мыли в степи на ручьях и речушках ближе к Паграйскому хребту, находившемуся в двухдневных переходах от города. И само собой, куда еще старатели понесут найденные ими камешки, если не скупщикам и ювелирам, живущим в ближнем от них городе? Уж не в столицу, это точно. Хочется ведь поскорее выпить, закусить, сходить в бордель, поиграть в кости, чтобы спустить все деньги за считанные дни и снова отправиться в степь на поиски счастья, чтобы больше никогда не вернуться назад. Степь — жестокая страна. Голод, холод, жара, безжалостные кочевники — вот что ждет претендента на счастливую богатую жизнь. Тот, кто ищет сокровища, никогда не бывает богатым. Это уже такой закон жизни. В общем, когда Ангус выходил из лавки, его кошель сильно похудел. Чистой воды камни стоят хороших денег. Однако камни оказались крупными. Их размеры превышали ожидаемые, а кроме того, в тощем кошеле осталось еще достаточно приятных на цвет и вес кругляшков, предоставляющих их владельцу возможность с пользой и удовольствием провести в городе не одну неделю и даже не один месяц, совсем не экономя на еде и питье. Кроме монет, В кошельке лежали два перстня, обошедшиеся во столько же, сколько зарабатывает небольшая деревня за несколько лет, если только не будет ни урожая. Главное дело сделано. Теперь можно отправиться в бордель, чтобы проверить работоспособность некоторых нежизненно важных, но вполне себе дорогих сердцу органов. Проверять их работу наедине с собой, пользуясь картинками из воспоминаний, в принципе, тоже не возбраняется. Но только если тебе мало лет и нет возможности сделать это с партнером противоположного пола. У Ангуса такая возможность была. Так зачем отказывать себе в удовольствии потискать молодую упругую женскую плоть? Хесс не очень-то был доволен решением Ангуса, но послушно поплелся за ним, лишь заметив, что не сможет охранять своего дорогого учителя, пока тот будет наедине с объектом вожделения. А потому, как бы ни случилось каких-либо неприятных происшествий, это замечание рассердило лекаря и утвердило в желании хоть на часок-другой освободиться от назойливой опеки соглядатая телохранителя. Что он, ребенок, что ли? Постоять за себя не сможет. Уже когда они подходили к дверям шикарного борделя, случилось происшествие, едва не стоившее Ангусу кругленькой суммы и делавшее бесполезным и глупым сегодняшний поход за драгоценными камнями. Конечно же, его обокрали. Почувствовал он это практически мгновенно. Пояс вдруг стал легким, как пушинка, кошель, в котором все еще позвякивали увесистые серебряные и золотые монеты, и лежали два драгоценных кольца, обрел ноги, принадлежащие шустрому тощему парню лет 20, замелькавшему меж прохожих будто лис, спасающийся от охотников между кочками осоки. Ангус от неожиданности замер, открыв рот, и только разевал его, будто рыба, вытащенная на палубу рыбацкой шхуны перед тем, как ее трахнут по башке деревянной колотушкой. Спас положение Хесс, который недреманным оком следил за обстановкой вокруг охраняемого объекта. Когда лекаря случайно стиснули трое прохожих, двое шли навстречу, один оказался сзади, якобы наткнувшись на неожиданно остановившегося Ангуса. Хесс сразу все понял. Рука его нырнула в карман. Секунду он фиксировал взглядом убегающего воришку, а потом что-то метнул легким, почти ленивым движением. Воришка упал как подкошенный, проехав по мостовой пару шагов и уткнулся макушкой в столик уличного торговца пирогами. Хесс тут же легкими прыжками подскочил к поверженному супостату, выхватил у него из-за пазухи кошель Ангуса, поднял с земли что-то круглое, небольшое, и сунул эту штуку в карман. Затем вернулся к лекарю и протянул ему кожаный мешочек с ровно обрезанным ремешком крепления. «Возьми, учитель, и спрячь поглубже. И вообще, я хотел тебе сказать, никогда не носи деньги в кошеле, подвешенном к поясу. Мы, воришки, называют такие кошельки «подарок Создателя». Срезать его — пара пустяков. Двое тебя зажимают, один срезает и убегает». «Что, эти двое были с воришкой?» Недоверчиво протянул Ангус, для которого, честно сказать, подобные откровения явились новинкой. Он не особо разбирался в уличных реалиях, ибо бродить по трущобам и городским улицам не любил и даже брезговал. Чего делать в трущобах блистательному офицеру, аристократу, лекарю императора? Трущобные люди не заказывают лекаря-мага, и понятно почему. Так что делать ему в трущобах совершенно нечего. Ну, так было раньше. Хесс не успел ничего ответить. Рядом с ним вдруг выросли два здоровенных плечистых парня, в которых Ангус узнал тех двоих, с которыми столкнулся на дороге во время кражи. Он тут же чутьем беглеца почувствовал запах неприятности. Потянулся за кинжалом, но не успел. «Ты чего ребенка обидела? Ты зачем ему врезал? Да еще и обнес. Верни, хабар, «Сучонок!» Громила поднял кулак, на котором был надет здоровенный медный кастет, но не ударил. Как-то странно хрюкнул, глаза его закатились, и он мягко осел в уличную пыль, смешанную с кожурками орехов и затертой соломой. Второй хотел что-то сказать, открыл рот и устроился рядом с первым, упав на него крест-накрест, поперек живота. Ангус не заметил движений Хесса, даже не понял, чем убийца свалил обоих парней. И только когда тот аккуратно убрал в чехольчик на куртке тонкую иглу с темным налетом на самом конце, все понял. Он сам делал этот парализант, наносимый на иглы, звездочки и клинки. Мгновенное действие. Паралич мышц достаточно хотя бы маленькой частички яда попасть в кровь. Ценное свойство. Убивать нужно только тех, кого нужно убить. Охранники, слуги и другие свидетели убийства в контракт не входят. Вот если бы за них заплатили, тогда другое дело, а так пусть живут. Профессионал не оставляет за собой лишних трупов. Это закон. Так ему однажды объяснил Ливан. Они поспешили уйти с места происшествия, пока ими не заинтересовалась стража. Ни к чему профессиональному убийце и беглому чернокнижнику встреча с представителями закона, даже если в этом случае Ангус и Хесс выступали в роли жертв. Да и вообще. Тот же Ливан давным-давно рассказал лекарю, что стражники в бедных кварталах, как правило, сидят на жаловании от преступных сообществ. Воры платят, чтобы им позволяли воровать, ловцы рабов, чтобы не слишком прижимали их промысел, барыги, перепродающие ворованное, платят за то, чтобы стражники закрывали глаза на их работу. Ну а трактирщики, трактиры которых служат не только для застолий свободных от работы грузчиков и купцов, платят за то, чтобы стражники не слишком часто заходили в их трактиры с проверками, и чтобы поскорее бежали на помощь по свистку, когда нужно выдворить разбушевавшегося клиента. Впрочем, в последнем случае они старались справляться своими силами или силами тех, кто не хотел, чтобы в этом трактире поднимался шум, а именно силами воров, грабителей и всякой такой преступной мрази. Где, как ни в трактирах, устраивать свои сходки преступникам? Где еще обмывать удачные дела? Где заливать горе, когда их коллегу поймали на работе и укоротили на голову или отправили на императорские гребные суда, чтобы тот сгнил за веслами в течение ближайшего года-двух? Большего срока там не выдерживал никто. Чем ты его достал? Ангус покосился на Хесса, шагающего рядом с неизменно кисло-спокойным выражением лица. Тот молча сунул руку в карман и протянул Ангусу небольшой, увесистый шарик. Такие снаряды метали из пращей армейские пращники. Страшное оружие. Шарик, попадая в шлем, делал в нем такую вмятину, что человек терял сознание или даже умирал, если попадание было особо удачным. Ангус даже поежился, представив, что ощутил парень, когда этот свинцовый желудь воткнулся ему в затылок. Не останавливаясь, оба нырнули в дверь публичного дома, скрываясь с глаз возможных наблюдателей. И через несколько секунд оказались в храме похоти, представленном полутора десятками разнообразного сложения и расцветки жриц, тела которых едва прикрыты переплетением узких ленточек и дешевой бижутерии, сделанной из меди и покрытой недорогой позолотой. Впрочем, опытный глаз Ангуса тут же заметил колдовские амулеты, слегка мерцающие в магическом зрении. Обычный человек не смог бы понять, что вот те сережки на самом деле амулеты, которые уберегают женщину от нежелательного зачатия. А вот этот маленький камешек, вставленный в пупок, бережет плоть от заражения какой-нибудь из дурных болезней, выстроившихся в очередь перед любвеобильным лоном любой из здешних девиц. Без этих амулетов жизнь девушек была бы просто невозможна. Каждая из них пропускала через себя не менее 3-5 мужчин в день, а самые удачливые, самые красивые и по десятку клиентов любой степени свежести и чистоты. Это Ангус знал прекрасно, хотя никогда не пользовался услугами платных любовниц. Всю жизнь платили ему, а не наоборот. «Господа, добро пожаловать!» Хозяйка борделя расплылась в радостной улыбке, будто увидела давних друзей, когда-то потерянных на дороге жизни. Получилось это у нее вполне естественно и даже искренне, когда делаешь подобное самое меньшее 10 лет подряд. Сама начинаешь верить, что любой клиент, приносящий тебе деньги, друг, брат и любимый родич. Впрочем, хозяйкой Анита Гадор была совершенно номинальна. Будучи членом братства и покинув список активных братьев, она заняла выгодный и почетный пост управляющей борделем. Тем более, что до того она числилась в его штате, будучи для всех непосвященных одной из девушек, обитавших в комнатах этого дворца удовольствий. Быть девушкой для удовлетворения мужчин — это не только и не столько жизненное обстоятельство. Это еще и склонность. Анита любила секс. И даже сейчас, когда ей шел уже 6-й десяток, нередко пользовалась услугами наемных жеребцов. Были в борделе и такие. Номинально они числились охранниками, а на самом деле время от времени использовались для обслуживания богатых дам. Вход с обратной стороны здания. И не менее богатых мужчин, склонных к экзотическим утехам. «Итак, что бы вы хотели получить, господа?» Анита плавным, красивым жестом показала на плюшевый диван возле большого незнакомого растения, росшего в деревянной катке, и уселась напротив, на другой диван, расслабленно, но очень внимательно разглядывая пришедших гостей. Вернее, одного гостя, бородатого седого мужчину с лицом, покрытым шрамами, прячущимися в густой полуседой бороде. Мужчина слегка нервно теребил кончик бороды, из чего Анита сделала вывод, что бороду он отпустил совсем недавно и никак не может привыкнуть к ее наличию. Бросились в глаза его руки, тоже покрытые шрамами, тонкими, почти незаметными. Эти бледные отметины мог различить лишь острый, тренированный взгляд. У Аниты был именно такой взгляд. На 6-м десятке она не потеряла ни остроты зрения, ни остроты ума, и сразу же сделала вывод. Хесс сопровождает этого человека и то ли охраняет его, то ли стережет, чтобы не сбежал, а, скорее всего, и то, и другое вместе. Да, она прекрасно знала Хесса. Несколько раз они работали вместе. Более того, некоторое время она была его наставницей и не только в ремесле убийцы. Ей всегда нравились молоденькие мальчики, пахнущие молочком и сексом. «А что здесь можно получить, кроме секса?» — иронично спросил Седой и криво усмехнулся одним уголком рта. Аните вдруг показалось, что одна сторона лица у него полупарализована, как после тяжелой травмы. «Ну, мы стараемся удовлетворить все желания наших клиентов», — широко улыбнулась Анита. «Можно найти и мальчиков, даже совсем молоденьких, но это будет стоить гораздо дороже». На лице мужчины мелькнула тень отвращения. Он поморщился. «Я хочу красивую девушку, умелую девушку и без заразы». Мужчина посмотрел в сторону девушек, притихших в 10 шагах от них на огромном длинном диване, установленном в углу этой залы. Они явно прислушивались к разговору и неосознанно поправляли волосы. покусывали губы, чтобы сделать их пухлее и розовее, тихонько теребили соски, добиваясь твердости. Все наши девушки здоровы. На каждой из них имеется амулет, уберегающий от заразы и поддерживающий здоровье. Потому наши услуги не так дешевы, как в портовом борделе, где принимают всех, без исключения клиентов. К нам приходят обеспеченные господа, желающие получить лучшие в городе услуги за свои звонкие монеты. Анита нахмурилась. И, откинувшись на спинку дивана, скрестила руки на груди. «Так все-таки, господа, вы будете делать выбор или решили просто поговорить? Услуги наших девушек стоят 10 серебряков за час, и каждая из них стоит своих денег. Итак, пригласите их сюда. Я посмотрю. Выберу», — пробурчал Ангус, стараясь скрыть дрожь своих покалеченных рук. «Нет». Не от воспоминания о ранах дрожали руки. Сейчас он чувствовал себя подростком, впервые допущенным до женского тела. И хочется, и страшно, и немного стыдно. А вдруг не получится? А вдруг она будет смеяться? Хозяйка сделала знак рукой, и девушки мгновенно сорвались с места, выстроились напротив дивана, на котором сидели гости. Черненькие и беленькие, рыжие и шатенки, полные и худые, мускулистые, нежные, даже хрупкие, как цветки. Они все доброжелательно улыбались, видимо, так их здесь приучили. И улыбки, пусть в основном и натянутые, неплохо украшали их гладкие молодые лица, подмазанные красками и белилами. Ангус вдруг подумал о том, что, встретив он какую-нибудь из этих девушек на улице, никогда бы не подумал, что эта симпатичная девица работает в обычном борделе. Например, вот эта нежная, хрупкая девушка аристократически отточенной внешности. Снять с нее эти ленточки, надеть длинное платье с разрезом на бедре, сделать модную прическу из тех, что в ходу при дворе, и все. Дочь аристократа, не менее того. Ее Ангус указал пальцем на аристократку. Пусть подойдет. Девушка подчинилась кивку хозяйки, подошла ближе. Ангус поманил. Подошла, едва не касаясь колени клиента. Он потянул носом, принюхиваясь к запахам, идущим от тела девицы. Пахло молодым женским телом, притираниями, краской для губ и больше ничем. Ни гнилостного запаха, ни запаха рыбы, не было и запаха пота, присущего не очень чистым, не заботящимся о себе уличным девкам. Посмотрел на грудь, в лицо и чуть усмехнулся. Девушке было лет 14, не больше. Совсем молоденькая. Ангус любил молоденьких девушек. Хотя женщины постарше тоже были очень неплохие. У всех свои хорошие особенности. Старшие женщины неутомимы в сексе. Прощают партнера неопытность и постельную лень. Тут же забирая инициативу в свои опытные и ласковые руки. Молоденькие хороши именно своей неопытностью, нежностью, хрупкостью, компенсирующими неумение и страх, которые заставляют их лежать бревном и только повизгивать в ответ на попытки их расшевелить. Зато если достучаться до заложенной в них женской страсти, результат бывает просто-таки потрясающим. Так было с дочерью императора, которую он долго и осторожно учил, как нужно себя вести в постели и как лучше удовлетворять своего партнера к обоюдному их удовлетворению. «Марита, идешь с господином», — приказала Анита, когда Ангус удовлетворенно кивнул. «Господа, у нас принято вносить деньги сразу. Вперед! Вы готовы оплатить наши услуги? На какое время возьмете девушку, господин Агурнак? Герард Агурнак, купец?» Представился Ангус, после некоторой заминки. Он так разволновался от предвкушения обладания этим молодым телом, что едва вспомнил свое новое имя. И это при его абсолютной памяти. «Герард, на какое время берете Мариту?» Уголками губ улыбнулась Анита, от которой не укрылась заминка гостя. «Он такой же Герард, как я Анита», — подумала она и тут же выбросила эту мысль из головы. «Какое ей дело, по большому-то счету? У всех свои проблемы. Если это человек братства, ей вообще лучше не замечать некоторых вещей. На час достаточно», — кивнул Седой и отсчитал из кошеля, извлеченного из внутренности плаща, 10 серебряных монет. «Я готов». И парочка пошла к лестнице, ведущей наверх, в комнаты отдыха, как здесь назывались. Марита впереди, слегка виляя круглой небольшой попкой. Ангус за ней, сгорая от нетерпения и с тревогой ощущая, как его мужское достоинство никак не отреагировало на вид виляющей впереди задницы жрицы храма любви. Но просто вообще никак не отреагировала. Голова хотела, кровь приливала. А вот лингам... Да, нужно надеяться, что девица умеет расшевеливать таких, как он.